Брейди продолжал следить за судьбой Zappit Inc., раз или два в неделю посылая Z-боя проверить оповещение Гугла. Разговоры о гипнотическом эффекте демо-версии «Место рыбалки» и пусть и в меньшей степени «Свистящих птичек» затихли. Их сменили рассуждения о грядущем банкротстве компании. В том, что это произойдет, сомнений уже не возникало. Когда Sunrise Solutions купила Zappit Inc., блогер, называвший себя «Электрическим вихрем», написал: «Ух ты! Похоже на парочку раковых больных, которые решили сбежать, хотя жить им осталось 6 недель». Теневая личность Бэбина уже сформировалась, и именно доктор Z начал собирать информацию о выживших в бойне у городского центра, составляя список получивших наиболее серьезные травмы, то есть наиболее подверженных суицидальным мыслям. Двое из них, Даниэль Стар и Джудит Лома, оставались прикованными к инвалидным креслам. Лома еще могла встать на ноги, Стар — никогда. А Мартина Стоувер, парализованная от шеи, проживала с матерью в Ридждейле. «Я оказываю им услугу», — думал Брейди. «Точно оказываю». Он решил, что оптимально начать с мамаши Стоувер. Поначалу собрался отправить Z-боя на почту, чтобы тот отослал ей Zappit бандеролью с запиской «Подарок для вас», но не был уверен, что старуха не выбросит игровую приставку в мусорный бак. Приставок у него имелось только 9, и он не мог рисковать потерей даже одной. Модификация каждой обошлась ему, точнее Бэбину, в круглую сумму. И он решил поручить эту миссию Бэбину. Вшитым на заказ костюме, в строгом темном галстуке, он выглядел куда более презентабельно, чем Z-бой в мятых, мешковатых зеленых штанах. Такой, как Бэбину, не вызвал бы у матери Стоувер никаких подозрений. Брейди оставалось только придумать достоверную легенду. Что-нибудь об исследовании рынка, книжном клубе, викторине с призами. Он все еще перебирал варианты и никуда не спешил, когда оповещение Гугла доложило об ожидаемом исходе. Sunrise Solutions обанкротилась. Произошло это в начале апреля. Само собой, назначили конкурсного управляющего, и в самом скором будущем на сайтах продаж ожидалось появление списка реальных активов. Для тех, кто не мог ждать, в объявлении о банкротстве имелся перечень имущества Sunrise Solutions, которое едва ли могло найти покупателя. Брейди полагал, что это интересно, но не настолько, чтобы доктор Z тратил время на просмотр списка активов. Наверняка среди них имелись и запиты, но у Брейди их было 9, и он считал, что больше не нужно. Месяц спустя его мнение изменилось.